чувством облегчения он уселся за руль и слабо улыбнулся. Его машина. Тут все знакомо до мелочей. Каждая царапина, каждый мельчайший обломок на полу от привезенных когда-то образцов. И в эту минуту его вдруг с особой силой охватила тоска. Никогда он уже не поедет в Туристамалени к Генрике. С той минуты, как его в Габесе посадили в вертолет, прошло много времени. С того часа, когда он в последний раз видел Генрику, целый век, их век, растраченный впустую и принесенный в жертву. Мотор легко завелся. По едва заметной дороге он выехал на юг. Собственно, тут не было дороги. Было только направление, в котором уходили верблюды, люди, иногда навстречу своей судьбе. И он двигался навстречу судьбе. Запыленный Лендровер шумом въехал через распахнутые ворота в рай Магомета. Каждый раз Винтера ошеломляла эта перемена. Клумбы пылающих цветов, море зелени, свежесть бассейна. А над бассейном пустые столики ресторана. Какой-то парнишка поливал из шланга газон и декоративные кусты. С минуту он в нерешительности помедлил на стоянке, а потом повел машину прямо к павильону, в котором жила Сайда. Несколько раз нажал на кнопку сигнала, чтобы предупредить о своем приезде. Затем вышел из машины. В широко распахнутых воротах появился работник бюро обслуживания, без смокинга, в одной только рубашке и легких брюках, и с недоумением уставился на него. Войтых поднял руку в знак приветствия и громко спросил: «У вас есть свободные места?» «Я хотел бы остановиться на несколько дней». Тот что-то пробормотал и низко поклонился. «Позову шефа. Сейчас позову шефа». «А госпожа Сайда дома?» «Да, конечно, она у себя», — сказал служащий. «Попробуйте постучать». Войтых стряхнул пыль и направился к белым дверям. Она стояла у входа в легком халатике с распущенными волосами и смотрела на него холодно и недоверчиво. Видимо, только что встала. «Боже мой, доктор», — сказала она глухо, «откуда вы здесь взялись в такую рань?» Он попытался улыбнуться. «Мне пришло в голову, я хотел...» — пробормотал он смущенно. «Ну, у меня тут просто кое-какая работа. Ну, и я подумал, что мы могли бы выехать в пустыню, ведь в прошлый раз... А утро — самое лучшее время». Она молча смотрела на него. «Я должен выбрать удобные места для пробного бурения. Мы будем здесь работать некоторое время. Это так, небольшая прогулка, экскурсия. Я подумал, что вас это может заинтересовать». «Да, конечно», — сказала она нерешительно, все еще бесцветным глухим голосом. Он пытался понять, о чем она думает, но не мог. Глаза ее перебегали с его запыленной машины на его брюки, туфли, лицо. «Долго вас здесь не было?» «О да, у меня было много работы. Мне надо переодеться еще, кое-что устроить». «С удовольствием подожду вас», — сказал он с облегчением. Она улыбнулась. Снова скользнула по нему взглядом, осмотрелась по сторонам. Рабочий все так же поливал газоны. От бюро обслуживания большими шагами двигался Юсуф Захра. «Мсье доктор!» — крикнул он восторженно. «Ну, нашли, наконец, нефть!» «Можно сказать, нашел», — ответил он в том же тоне.